Когда подростком она ехала вместе с отцом в театр в карете, она не понимала, как в это время будничные люди самым прозаическим образом слоняются пешком вдоль скучных, никому не интересных улиц. Куда пойти? Кому сказать? Кого предупредить обо всем этом? Дима, зачем его нет? Зачем он далеко, там, а не с ней? Он все знает, все умеет, она же сама как в потьмах. А время уходит, бежит. В 4 часа